Живопись Северного Возрождения. Германия, XVI век. В начале XVI века в Германии не было единого политического центра. Она все еще оставалась средневековой страной, разделенной на множество маленьких княжеств. В это время реформации и крестьянских войн, Германия переживала духовное и социальное потрясение. Немецкая культура во многом сохраняла готические традиции. Однако в творчестве самых видных живописцев зримо ощущаются тенденции, навеянные искусством итальянских и нидерландских мастеров. Шедевром немецкой живописи можно назвать Изенгеймский алтарь мастера Матисса Готхарта Нитхарта по прозвищу Грюневальд. Годы жизни 1470-1528. Алтарь открывался в день самого светлого церковного праздника Пасхи, и после зрелища смертных мук Христа перед паствой представал момент торжества божественной истины, победы жизни над смертью, добра над злом. Из-за разности в размерах фигур, в зависимости от значимости персонажей, как это делалось в средние века, Изенгеймский алтарь называют последним великим произведением Средневековья в Германии. Однако, в отличие от условных готических композиций, у Грюневальда трагическое событие происходит в реальном пространстве. В истории мировой живописи трудно найти другое живописное произведение, в котором краски обладают такой эмоциональной силой воздействия. При монастыре Святого Антония в немецком городе Изенгейме, близ Страсбурга, Эльзас, Германия, позднее Эльзас отошел к Франции, для церкви которого Грюневальд сделал этот алтарь, была богадельня. Здесь монахи ухаживали за умиравшими от чумы во время эпидемии. Может быть, поэтому Грюневальд так экзальтированно, с таким напряжением передают страдания Христа, его истерзанное тело и искаженное мукой лицо. Сцена распятия заставляет вспомнить слова евангелиста Марка. «В шестом часу наступила тьма по всей земле и продолжалась до часа девятого». Альбрехт Дюрер. На одном из своих автопортретов величайший художник немецкого возрождения Альбрехт Дюрер, годы жизни 1471-1528, написал: «Моя жизнь складывается, как предопределено, свыше». А его гравюру «Меланхолия» известный искусствовед Эрвин Пановский назвал духовным автопортретом. «Меланхолия» — восходящее к греческому ученому-врачу Гиппократу обозначение одного из четырех темпераментов, характеризующегося повышенной впечатлительностью и относительно незначительным внешним проявлением чувств. В дюреровской интерпретации «Меланхолия» — существо, несомненно одаренное могущественным разумом. Умственный взор его — достигает до крайних пределов Вселенной. Меланхолия Дюрера полна загадок, которые продолжают разгадывать на протяжении веков. Но очевидно, что творчество Дюрера принадлежит новой, не средневековой эпохе. Альбрехт Дюрер родился и учился в Нюрнберге, сначала в мастерской своего отца ювелирному делу, а затем у Михаэля Вольгемута, в то время одном из крупнейших и самых богатых городов Германии. Дюрер был широко образованным человеком, владел многими ремеслами, в которых достиг вершин мастерства, занимался музыкой, архитектурой, скульптурой, литературой, написал несколько трактатов. Естественно, что и к искусству он относился как к средству познания мира, что роднит его с Леонардо. Для совершенствования мастерства и получения звания мастера Дюрер 4 года путешествовал по городам Рейна, был в Базеле, тогдашнем центре европейского книгопечатания и гравировального дела, Кальмаре, где учился в мастерской недавно умершего Мартина Шопенгауэра, Страсбурге, Вене, Венеции. В 1504 году по возвращении в родной город он стал мастером и открыл собственную мастерскую. Дюрер многому научился у итальянских художников, однако в своем творчестве сохранил трезвость взгляда, внимание к деталям и четкость контуров, свойственные художникам Севера. Слава Альбрехта Дюрера среди современников была столь велика, что его работы даже подделывали, а монархи почитали за честь иметь его произведения в своих коллекциях. Альбрехт Дюрер. «Четыре апостола». 1526 год. «Доска масла». Мюнхен, Германия. Старая пинакотека. Для ратуши родного Нюрнберга Дюрер создал образы апостолов Иоанна, Павла, Петра и Марка Евангелиста, олицетворяющих для него четыре темперамента и пути познания божественного откровения. Эти картины считаются духовным завещанием художника. Принося своих апостолов в дар городскому совету, Дюрер сказал: «Я никого не считаю более достойным сохранить на память мою картину, на которую я потратил больше труда, чем на какие-либо другие, нежели вашу мудрость». А саму картину сопроводил подписью: «Все мирские правители в эти опасные времена пусть остерегаются, чтобы не принять за божественное слово человеческие заблуждения». Курфюрст Максимилиан I велел отпилить фрагмент с этими словами. Альбрехт Дюрер, автопортрет, 1500 год. Доска «Масло». Мюнхен, Германия. Старая пинакотека. Дюрер за свою жизнь сделал несколько автопортретов. Этот портрет отличается от остальных. Художник предстает перед зрителем в фас, а не в полупрофиль, как это было принято. Спокойный ясный взгляд, облик, напоминающий Христа, однако без готического болезненного напряжения. Все передает интеллектуальную глубину и благородство художника, ощутившего в себе высокое достоинство. Дюрер писал из Италии: «Здесь я благородный человек, а на родине переживал». На черном фоне он прописал свою монограмму и слова: «Я, Альбрехт Дюрер, Нюрнбержец, написал так себя вечными красками». Благороднейшее из чувств человека — зрение. Альбрехт Дюрер. Живописца и графика Лукаса Зундера, годы жизни 1472-1553, все называли по месту рождения, городку во Франконии, Кранахом. Ранние работы Лукаса неизвестны. В первые годы нового века он работал в Вене, а в 1504 году по приглашению курфюрста саксонского Фридриха Мудрого поселился в Виттенберге, где и проработал около полувека в качестве придворного художника. За это время у власти сменилось три герцога. Он был столь признан, что получил дворянство, а в 1537 и 1540-х годах избирался бургомистром города. В 1550 году Кранах был вынужден вслед за попавшим в императорскую опалу герцогом переехать в Веймар, но в Виттенберге осталась его мастерская, где продолжали работать его сыновья. Помимо картин на религиозные, мифологические и бытовые темы, Лукас Кранах-старший писал портреты. В них не было погружения в глубины человеческой души. Художник честно и скрупулезно передавал физические черты, применяя несколько скованное, но точное моделирование. Лукас Кранах-старший. Портрет Мартина Лютера. 1521 год. Доска «Масло». Веймар, Германия. Кунстзамлунг. В 1517 году именно в Виттенберге на дверях городской церкви Мартин Лютер вывесил свои 95 тезисов, послуживших началом религиозного реформаторства в Европе. Кранах дружил с Мартином Лютером и одним из первых стал исповедовать протестантизм. Его живописные портреты Лютера переводились в гравюры и широко распространялись. Кроме того, Кранах иллюстрировал книги Лютера. Мартин Лютер. Годы жизни 1483-1546. Деятель реформации в Германии, начало которой положило его выступление в 1517 году в Виттенберге. Основатель лютеранства. Отрицание Лютером иконопочитания оказало воздействие на развитие живописи в протестантских землях Германии. Перевел на немецкий язык Библию. Утвердил нормы общенемецкого литературного языка. Установил отличающийся от традиционного католического порядок богослужения. Другая известная работа художника — «Мадонна с младенцем под яблоней». Около 1500 года. Холст «Масло» переведена с дерева. Санкт-Петербург, Государственный Эрмитаж. У Кранаха нет всевоздушной среды, объединяющей фигуры и предметы. А потому и пейзаж на заднем плане, и дерево с яблоками кажутся декорацией. Слуховатая линеарность, вырисованность смягчается гармоничной звонкостью красочной гаммы и утонченной грациозностью фигур. Младший современник Дюрера и Кранаха Ганс Гальбейн, годы жизни 1497-1543, был потомственным художником. Основную часть его наследия составляют портреты современников, волевых и целеустремленных людей эпохи Возрождения. Портреты Ганса Гальбейна отличает жизненная убедительность, цветовая насыщенность, смелость и острота рисунка. Гальбейн полностью прерывает со средневековой традицией. В Италии он изучал творчество Леонардо, служил при дворе английского короля Генриха VIII, дружил с самыми выдающимися гуманистами эпохи. Ему принадлежит лучший портрет Эразма Роттердамского. Эразм Роттердамский. Годы жизни 1469-1536. Гуманист эпохи Возрождения, философ, писатель, автор «Похвалы глупости», сатиры, высмеивавшей нравы и пороки современного ему общества. Сыграл большую роль в подготовке реформации, но не принял ее. Враг религиозного фанатизма. Ганс Гальбейн-младший. Послы. 1533 год. Доска масла. Лондон. Национальная галерея. Объективная и уравновешенная манера письма Гальбейна все же содержит некоторую идеализацию. Портрет заполнен предметами, которые рассказывают о характере, пристрастиях и долге Жана де Дентельвиля слева и Жоржа де Сильва справа, послов Франции при английском дворе. Альбрехт Альдофер. Годы жизни 1480-1538. Почитается как создатель южногерманской так называемой Дунайской школы, приверженцы которой умело переплетали позднеготические традиции с ренессансными тенденциями. Однако его сограждане прежде всего чтили его как архитектора. Альдофер был приверженцем пантеизма. На его картинах фигуры персонажей словно растворяются в пейзажных просторах. Все детали у него тщательно выписаны, однако панорамность композиции и феерическая яркость красок создает от картин Альдофера впечатление волшебного космического зрелища. Именно в картинах Альдофера пейзаж впервые, начиная с античности, существует как самостоятельный жанр в западной живописи. Перейдем к знаменитой картине Альбрехта Альдофера «Битва Александра Македонского с Дарием», 1529 год. Доска масла. Мюнхен, Германия. Старая пинакотека. Наполеон, восхитившись картиной, велел похитить ее. Пейзаж, изображенный как бы с высоты птичьего полета, наполнен фигурами тысяч воинов. Однако главное в нем все же именно земля, море, небо, солнце, луна. Другой не менее выдающийся художник этого периода — Ханс Бальдунг Грин. Годы жизни 1484-1546. Был учеником Дюрера, испытал влияние Шангауэра и Кранаха. Родился он в Страсбурге и происходил из аристократической семьи. Его художественный мир полон мистических аллегорий и жестокого сарказма.